Глава 28. Велла соблазнительная. Пэл. Спишь? Уже нет. С неохотой открыв непослушные глаза, поморщилась. Похоже, что тело все-таки немного затекло, хотя легла я вроде удобно. Приподняв голову, заглянула в снежные глаза. «Как ты? Есть хочешь?» «Да». Поморщившись так же, как и я чуть ранее, Эрик кивнул и, нахмурившись, поджал губы. «Что?» «Нет, ничего». Упрямо мотнув головой, оборотень отвел глаза. «А все-таки?» Убрав руку с его живота, села. «Эрик, а ну прекрати изображать обиженного и четко и ясно опиши мне суть проблемы. И не вздумай отворачиваться, слышишь?» «Снова приказываешь?» Неожиданно зло прошипев, мужчина сощурил глаза и неприятно улыбнулся. «Да так, что настал черед хмуриться уже мне. Что за черт? А зачем?» А затем, не дав мне сказать ни слова, этот непостижимый мужчина провел неуловимый захват, и вот уже я лежала на спине, а он нависал надо мной и, жестко усмехнувшись, неожиданно поцеловал. «Какого лешего?» В первые мгновения, опешив от неожиданности, даже и не думала сопротивляться, впрочем, и не отвечая на поцелуй. Даже Вэлла та была в недоумении, обиженно мявкнув от такого неожиданного и неприятного поворота. А вот потом мы начали сопротивляться, причем обе. «Да что он о себе возомнил? Хотяра блохастый!» Дернувшись очередной раз, задела одну из ран, и Эрик, зашипев, отстранился, а я смогла выбраться из-под него, вот только не очень удачно, попросту не рассчитав расстояние до края и свалившись на пол. Вот гадство! Не сводя глаз с напряженного мужчины, буквально гипнотизирующего меня взглядом, не вставая, попятилась назад, пока не уперлась спиной в стену. Да что на него нашло? Я просто не знаю, как себя вести. Кричать, ругаться, призвать к чести и совести? Что? Эрик же, опершись на локоть, внимательно следил за моими передвижениями, прищурив целиком звериные глаза и скривив губы в усмешке. Хорошо хоть не двигался. Впрочем, это совсем ничего не значило. С нашими возможностями ускорения он сможет оказаться возле меня уже через секунду. «Эрик!» Прислонившись к стене поудобнее, я подвинула колени ближе к подбородку и обняла руками ноги, не забывая отслеживать малейшие изменения мимики, позвала снова, только тише, и растянув гласные. «Эрик!» «Да». «Зачем?» «Я тоже не железный». Улегшись на бок, Снежок, не переставая сверлить меня взглядом, немного наклонил голову и нахмурился, тут же став похожим на своего зверя. «Неужели?» Немного прикрыв глаза, я попыталась понять, что не так. «Что же? Почему именно сейчас? Ведь ничего не изменилось. Я не понимаю тебя. Объяснишь?» «Не сейчас. Выйди». Резкий грубый голос заставил вскинуться и зло сжать зубы, а продолжение так и вовсе обескуражило. «Ты провоцируешь Барса. Прошу». «Что? Но...» «Хорошо». Вскочив, поджала губы и пулей выбежала на кухню, про себя поминая и Эрика, и Марка, и про матерь их эту ненормальную, чьи дети абсолютно непредсказуемы и нелогичны с человеческой точки зрения. «Провоцирую я его. Чем? Присутствием своим?» «Так сам просил, сволочь. Да чтобы я его еще хоть раз послушала. Гад!» «Так, все, успокоилась. Дышим, дышим. Еще. А водка еще осталась?» «Да». «О, и вот она была, и вот ее уже нет. Ха!» Одним махом допив остатки, которых и был-то всего один стакан, заживала прямо сырым мясом и оседлала стул, уставившись в уже ночное окно и отрешившись от мира. А мир? Да пускай катится мир этот. Я даже адрес напишу, в каком именно направлении из сопровождающих выделю, чтобы не заблудился. Положив голову на руки перед собой, пыталась по мере своих скудных знаний сама разобрать ситуацию. Причина. Или, точнее, первопричина. Но с этим все ясно. Я и только я, а точнее моя пума, ранее бывшая зверем Эммы. Эрик, как может, старается меня не спугнуть и приручить к своему присутствию. Это тоже для меня тайной не является. А вот что нашло на него именно сейчас? Ранение? То, что я спала рядом? Так не голая же. Или моя попытка приказа? Еще глупее. Зло рыкнув, зашипело. Ничего не понимаю, и меня это злит. Да не просто злит, а бесит. Вэл! Сфокусировав взгляд на стекле, поймала отражение Эрика, подпирающего косяк кухонной двери и уже одетого в брюки и футболку. Но хоть на это ума хватило. Нудист хвостатый. Что? Все так же, не оборачиваясь и не поднимая головы, зло сморщило нос. Явился, больной. Не злись. Я признаю свою вину, но и ты виновата сама. Подойдя почти вплотную и встав за спиной, но не делая попыток прикоснуться, оборотень не отводил глаз, ловя мое изображение в стекле. Ты слишком многое наобещала. А ведь я поверил. «Что? Я? Когда это?» Не удержавшись, озадаченно нахмурилась и развернулась к нему лицом, все еще злясь, отчего и слова не выбирая. «Ты что несешь? Бред горячечный!» «Прекрати!» Поморщившись снова, Эрик сложил руки на груди. «Когда вы с Артемом меня нашли, и ты призывала моего зверя обернуться?» Потом тоже, когда вытаскивали пули. Уже забыла, что ты говорила именно тогда? И что? Злость постепенно уступала место холодной ярости, и я уже едва сдерживалась. Ты мне предъявляешь? Ты понимаешь хоть, что я в шоке была? Да я из оружия-то только маркеры видела, да газовая, а пуль настоящих вообще никогда. Да твоей кровью вся комната до сих пор залита. А после этого ты думаешь, я буду помнить все, что говорила? Ты! Снежок чертов! Скотина ледяная!» Соскочив со стула, подлетела вплотную и, выпустив зверя в глаза, шипя, высказывала все то, что думала, плюя на все, не стесняясь в выражениях и не обращая внимания на его побелевшие сжатые губы. «А теперь слушай меня! Если я шипела, то тон Эрика также не предвещал ничего хорошего, только был пугающе холоден и спокоен, а из глаз, как и у меня, давил своей силой зверь. Я вас не звал. Ты совсем еще девчонка в своем понимании зверя, не говоря уже о чужих. Из-за произошедшего сегодня мой зверь уже окончательно считает тебя своей, и лишь я не даю ему полной свободы. Но надолго это не затянется. Вчера ты проиграла мне бой. Сегодня спала рядом. Ты смогла уговорить зверя уйти и обернуться. А твоя попытка приказа — вообще верх глупости. А ну стоп! Все шире открывая глаза, не сдержалась и снова зарычала с каждым произнесенным словом, тыкая пальцем ему в плечо. Так это я во всем виновата? Ты что-то путаешь, Барсик? Я не просила меня кусать. Остаться ты просил сам, а про бой и приказы ты вообще ни слова не упоминал, когда объяснял правила. Мря! Обиженно мявкнув, когда он с легкостью перехватил мой палец и ощутимо болезненно сжал в своей руке, начала шипеть и снова вырываться. «Скотина!» «Прекрати!» Жесткий приказ и невероятное давление зверем заставили меня практически замереть. «Сядь!» Села, причем бунтуя внутренне, но внешне, сжавшись под его ледяным взглядом. «Как же больно!» От силы и давления его зверем не физически больно. Закусив губу, чтобы не шипеть и не рычать, с трудом отвела глаза и стало немного легче. «Вот так сила!» «Сволочь!» «Посмотри на меня, Валерия!» «Нет!» «Глупышка!» Не дожидаясь и не повторяя приказа, оборотень снова подошел и, попросту взяв рукой мой подбородок, повернул к себе. «Не чуди! Лучше послушай!» «Ну?» Дернувшись и возвращая мнимую свободу себе, с вызовом посмотрела ему в глаза. «У нас сегодня вечер откровений? И прекрати на меня давить, я не твоя!» «Не уверен», снова приняв такой знакомый, расслабленно ироничный вид и опустив руку, Эрик сел прямо на пол, как и в первую нашу встречу, скрестив ноги. Хоть я и смотрела на него сверху вниз, но радости от этого не было. Весь его вид говорил о превосходстве и контроле над ситуацией. «Объяснись!» «Хм!» Склонив голову на бок, мужчина лениво улыбнулся, словно раздумывая над ответом, но в то же время и внимательно наблюдая за мной. «Не думаю, что еще хочу». «Даже так?» Понимая, что он уже откровенно провоцирует меня на конфликт, не могла понять причин. «Ну не проверка же это очередная!» «Ну что ж...» «Ладно, пусть будет так. Молчи». Кивнув почти спокойно, хотя и хотелось придушить этого гада, перевела взгляд на плиту. Хм. Кивнув снова, но уже своим мыслям и стараясь не обращать внимания на посторонних, коим я сейчас считала Эрика, решила все-таки приготовить ужин, хоть и ночь уже. А кушать хочется снова. И пошел он мир провожать. Криво улыбаясь своим злобным мыслям, я вымещала свою злобу на мясе, нарезая его острейшим ножом, заодно припоминая, какие же непечатные слова из великого могучего я знаю. Что-то мало. М-да. Бедноват мой словарный запас. Бедноват. Пора обогащать. В полном молчании, приготовив ужин, и снова же в полном молчании его уничтожив, помыла посуду и посмотрела на часы. 1:00 ночи. «Ну что, погостили и хватит? Пациент умирать не планирует, сам о себе позаботится, а у меня дети дома. Далеко собралась?» «Домой». «Уверена?» «Иди в...» «Да, я опустилась до мата. Достал!» «М-м-м!» Задумчиво, но при этом с легкой угрозой мурлыкнув, и, снова выпустив зверя в глаза, мужчина загородил собой дверной проем, всем своим видом высказывая превосходство силы и растягивая губы в усмешке. «Вэл, ты никуда не пойдешь!» «Да ну! И что же ты? Заставишь?» Наметив себе план, я решила его осуществить во что бы то ни стало. И если попробуют, то ему же хуже. «Ну что ты?» Мурлыкая уже вовсю, Эрик протянул ко мне руку и положил на талию. «Ты ведь сама обещала мне остаться». «Да?» «Хм». Сделав вид, что задумалась, опустила глаза. «Я передумала». «Ну уж нет, милая». Короткий смешок, и меня обнимают уже двумя руками. «Я слишком долго ждал». «И не можешь подождать еще всего лишь 2 дня?» Не хотела я этого делать, не хотела, стараясь урегулировать ситуацию мирным путем. «Зачем? Тебе не выиграть бой, ты не готова. А я заменить тебя тоже уже не смогу». Прижав меня к себе и уткнувшись носом в волосы, Эрик поглаживал спину, вызывая мурашки. Хотя план был неплох. План? Какой план? Неважно. Уже неважно, но ему ты не достанешься. Положив одну ладонь на затылок и не оставляя мне ни шанса на побег, оборотень начал прокладывать дорожку из поцелуев, начиная с виска и по сантиметру подкрадываясь к губам. Ну что ж, как говорится, прости, любимая, так получилось. Не захотел подождать, сам виноват. Пустая бутылка из-под водки, так и не убранная в мусорное ведро, перекочевала со стола в левую руку, а уже через пару секунд приложилась к голове нетерпеливого снежка. Упал. С чего бы это? Я бездушная стерва? Возможно. Не права? А вот это вряд ли. У него свои планы, у меня свои. Что поделать? Ну, не сошлись мы во взглядах. А действовать честно? Увы, я действительно слабее его. Похоже, все-таки его зверь взял вверх над человеческим контролем и разумом. Жаль. Людьми мы могли бы и договориться. Бросив последний взгляд на лежащего на полу мужчину, на всякий случай проверила пульс. Есть. Ну да, нас так просто не убить. Хмыкнув вслух, без сожалений перешагнула через тело и отправилась одеваться. А он, пускай подумает, а поединок я выиграю. В темпе одевшись, постаралась как можно быстрее покинуть негостеприимную квартиру. Эрик мог очнуться в любой момент, и не думаю, что он будет в настроении общаться. А дойдет до моего дома, глядишь, и подостынет. Горячий финский парень. Не встретив никого по пути, практически добежала до своей квартиры и, только закрыв за собой дверь, облегченно перевела дух. Храбриться-то я храбрилась, но потрясывала меня основательно. Ну скажите мне, зачем мы его с Артемом спасали? Чтобы сейчас он валялся оглушенный на полу? Идиотизм. И, похоже, неизлечимый. Ну вот, зато узнала, что и он не идеален. Планы у него. Ха! И ведь действительно, не все так просто. Я снова что-то упускаю, причем именно по незнанию, и похоже, что эту информацию от меня утаили специально. А завтра уже последний день. Вот только заниматься мы, похоже, не будем. После сегодняшнего показательного выступления я не доверяю и ему. Да и себе тоже не доверяю. Ладно, все, хватит. Пора спать. Ну надо же, явился. Не ждала, если честно. Доброе утро. Здравствуйте. Пие! Ну, здравствуй. Как голова? Стараясь не сильно язвить при детях, поприветствовала, как всегда, безупречно выглядящего мужчину. В порядке. Приспокойно кивнув, словно вчерашнего инцидента попросту не было, Эрик открыл детям дверь и дождался, когда они заберутся в машину. Сев впереди, всю дорогу периодически на него косилась. Хм, а не так уж он и хорошо выглядит. Осунувшееся лицо, тени под глазами и даже не побрился. Беспокойная ночка? Ну-ну. Развезя детей и расцеловав на прощание сынульку, подошла к машине. Настроения общаться не было, тренироваться тем более. К тому же ночью у нас состоялся весьма обстоятельный разговор с моей КТ и праматерью, явившейся в мой сон. Не так уж она и проста, что одна, что другая. Но теперь мы точно победим. Припоминая подробности сна воспоминания, чуть заметно улыбалась. О да, у наших братцев тоже есть слабые стороны. И теперь их знаю и я. А ведь эти кошки до последнего не хотели мне ничего рассказывать. Все надеялись на мою покладистость и то, что я уступлю Эрику. Ничего-ничего, полезно иной раз обломиться. Да и со мной не все так просто. Кто бы мог подумать? Вэл, слушаю. Убрав улыбку с лица, я повернула голову, изображая внимание. «Ты злишься?» «Ну что ты? Я злюсь!» И снова, изобразив наигранное недоумение, приподняла брови. «На что? Что-то случилось?» «Ну зачем ты так?» «Интересно, если бы не его побелевшие костяшки пальцев на руле, я бы и сама подумала, что несу чушь. Но он-то понимал, я зла, а ему стыдно. Да неужели? С чего бы это?» «Не нравится? Мне тоже вчера не понравилось. Мало того, что ты мне врешь и многое не договариваешь, так у тебя еще и планы? Не хочешь исповедаться? Напоследок». Вскинувшись от моего грубого тона и жестких слов, мужчина выпустил зверя в глаза и зло посмотрел в ответ. «Ну что же ты делаешь, дурачок? Я ведь права». Не обращая никакого внимания на его давление зверем, преспокойно откинулась на сиденье и начала рассматривать ногти. «Да. Подпилить, что ли?» «Валерия». Вроде бы и спокойный голос, но я уже знала все оттенки его спокойствия. И это было не оно. «Да, Эрик, я слушаю тебя. Если ты успокоился и хочешь поговорить, то я тебя внимательно выслушаю. Если же снова начнешь давить и требовать подчинения, то, увы, не по адресу». «Ну, что думаешь?» «А ты изменилась». «Я или Эмма?» «Ты. Именно ты». «Все может быть». «Тебе ведь не нравилась моя человечность?» «А то, что произошло вчера, помогло мне открыть глаза на многое. Я умею учиться на своих ошибках. Поверь».